«А, подождите, она разве не сердится? Ты не сердишься на меня?» – спросил я, немного смутившись. Мой комментарий удивил Лианли. Чем мастер мог меня расстроить? Я пожал плечами. Мне казалось, что вам, девочки, не понравится, что я использовал свои знания из будущего на всех вас, нарушив ваши судьбы или что-то в этом роде. Ко мне подошла Манами и взяла меня за руку. «Мастер, пожалуйста, расскажите нам, мы когда-нибудь встречались в другой жизни?» Я покачал головой. Обвив меня своим хвостом, она сказала: «Получается, я так и не смогла оправиться от моего несчастного случая». «Так, вероятнее всего, нет». С другой стороны подошла Ирис. «Разбойники. Пришел мастер, и это лишилось бы своей жизни, если бы не было мастера. Не так ли, мастер?» Я медленно кивнул. «Это факт, что мастер спас меня, спас нас. Как мы можем ненавидеть мастера за это? Разве были среди нас такие, кто закончил бы лучше, если бы мастер не пришел к нам? Я должен был остановиться, чтобы обдумать это. В будущем Лианли все-таки вознеслась на высокий план», — указал я. Золотоволосая девушка наклонила голову в мою сторону. Я была счастлива, вспомнив те времена, когда я видел ее мельком или слышал о ней. Я невольно нахмурился. «Нет, не была, насколько я могу судить. Я не уверен, что это только я, но ты была полна ненависти». Обняв меня, Лианли сказала: «Эхихи, если даже мастер сказал, что я была счастлива, я сомневаюсь, что другая я знала о таком счастье, я бы не отказалась от этого ни за что на свете. Мастер спас меня, и ничто не изменит этого факта». Остальные девочки тоже подошли и обняли меня. Обвив меня своим хвостом, Киэми сказала: «Мастер, вы так много страдали. Больше мы не допустим, чтобы вы испытали ту же участь. Будь у меня такая возможность, я бы забрала всю боль мастера на себя», — заплакал Дяо-чан. Поразительно, но на этот раз я не уловил никакого скрытого смысла в ее словах. Я погладил каждую из них по голове. «Не переживайте, это все в прошлом. Или, по крайней мере, в моей прошлой жизни. Теперь все изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Пожалуй, мне тоже стоит заняться самоанализом. Я был настолько поглощен возможным будущим, что забывал о сейчас. Не стоит так сильно концентрироваться на том, что было или что могло бы быть. Я должен смотреть на то, что есть. Именно благодаря моим милым ученикам я вспомнил о таком важном моменте. Однако я заметил, что Илария на меня дуется. Что случилось?» — спросил я, ожидая, что именно она может быть недовольна моими знаниями из будущего. Она надула щеки. «Она и сама не пришла и не повидал нас в другой жизни». Адриана тоже надулась. Младший брат забыл о старшей сестре. Протянув руку, я погладил их по головам. «У меня нет оправданий. Мне очень жаль». Илария погрузилась лицом в мою грудь. «Просто пообещай, что на этот раз будешь любить нас как следует». «Хорошо, она и сама, а разве я уже не люблю?» Они ничего не сказали, но обняли меня крепче. «Если мастер не будет возражать, мог бы мастер рассказать нам и о своей второй жизни?» — спросила Ирис, глядя на меня. «Девочки, разве вы не говорили, что вы были здесь с самого начала?» «Эхихи, это совсем другое дело, когда мастер говорит нам напрямую, а не подслушивание. Фу-фу-фу, может быть, ты пойдешь и расскажешь своим девочкам сказку на ночь?» — предложила мама, вставая со своего места, где она сидела все это время. «Маме пора идти спать. Кроме того, я оставила еще несколько бутылок вина, чтобы вы все могли насладиться». Жестом мама показала на ранее пустой журнальный столик, чтобы показать, что теперь он заполнен огромным ассортиментом алкоголя. «Где она все это достала? Разве в моей комнате есть потайной шкаф, заполненный этим?» С улыбкой мама помахала нам рукой и подмигнула, а затем вышла из комнаты. Девочки повернулись и посмотрели на меня, взглядом спрашивая разрешения. «О, прекрасно помню, какими бывают мои ученицы, когда они пьяны. Но сегодня я разрешаю, учитывая новости, которые они только что узнали». «Хорошо, но в меру». «Ладно, завтра утром я не буду давать вам пилюли от головной боли», — сказал я. Они обрадовались и тут же принялись за бутылки, наливая в бокалы и раздавая их друг другу, а затем уселись вокруг меня, чтобы снова послушать мою историю. Налив еще один бокал, Манами протянула его мне и позволила мне сесть на мою кровать, а затем присоединилась к моим ученикам, сидящим вокруг меня. Все они ждали, когда я начну. «Вы, девочки, наверное, уже знаете, но это не великая история приключения и не веселая история. Однако я считаю, что она послужит хорошим уроком для всех вас в том, что следует и чего не следует делать, если вы попадете в такие же обстоятельства, как и я». В ответ на мои слова они с энтузиазмом кивнули, их лица больше напоминали девочек, ожидающих обычную сказку на ночь, а не ту болезненную и печальную, которую я собирался им рассказать. Они смотрели на меня в ожидании, напомнив мне Цай Гонг, ожидающую сказку на ночь. Это было довольно иронично, учитывая, что я уже давно рассказывал Цай Гонг о своих приключениях в прошлой жизни в качестве сказок на ночь. Формально, Цай Гонг первой узнала о моей прошлой жизни. Конечно, я не сказал ей, что это была моя прошлая жизнь. Я смирился со своей участью утешать их, как только они начнут пьянеть, и снова начал пересказывать свою прошлую жизнь, стараясь в этот раз опустить самые ужасные моменты. Думаю, не стоит говорить, что ночь была длинной, и этой ночью я не сомкнул глаз. Глава 493. Некоторые люди никогда не учатся. Глава 493. Некоторые люди никогда не учатся. Г.Г. Пов. М. Мастер Линь сама, к вам, гость. Подняв глаза, я увидел, что один из слуг курорта вертится передо мной. Наступило время завтрака, и все мы собрались в столовой. Предсказуемо, большинство моих учеников, за исключением Брендона и Цай Гонг, корчились с похмелья. Кстати, Брендон тоже погрузился в свои мысли после того, как я рассказал ему о том, что рассказал девочкам вчера вечером, так что сейчас он выглядит так, будто находится в шоке. Поскольку я предупреждал девочек вчера, я не стал давать им пилюли от головной боли для борьбы с похмельем, иначе это может войти у них в привычку. А меньше всего я хочу, чтобы они переняли привычку чрезмерно пить. Ара, гость, их не должно быть, раз мы не открыты, не так ли? Отметила мама, и на секунду она перестала меня кормить, хотя я неоднократно говорил ей, что могу есть сам. Верно, Лидиана сама. Я уже собирался отказать им, но они знали, что мастер Линь сама остановился здесь, и умоляли встретиться с ним. В их голосе звучало отчаяние, и я подумал: «Хаем, я имею представление о том, кто они такие. Но если подумать, что они следили за мной все это время и я об этом не догадался, то у них должны быть довольно опытные люди. Наверное, пойду и посмотрю, чего они хотят», — решил я, вставая со своего места. «Ара, значит, мама пойдет с тобой?» «Не нужно, мама, я сам справлюсь». «Надув щеки», — она сказала, — «я все еще хозяйка этого места, понимаешь, и мешать маме, быть наедине с моим дорогим сыном, это большой запрет. Эх, я думаю, это нормально. Просто позволь мне говорить, хорошо, мама? Фу-фу-фу, не обещаю». Понимая, что мама не передумает, я последовал за слугой к входной двери, а мама сопровождала меня. С того момента, как я выдвинул свой ультиматум с помощью гигантского камня в небе, прошло ровно 2 недели, и жители Мэй, похоже, прекрасно его выполнили. Я рассчитывал, что на этот раз они пришлют достойного посланника, но никак не ожидал увидеть человека, которого встретил у входа на курорт. «Здравствуйте, мастер Линь. Надеюсь, что мы не сильно помешали вам. Я пришла купить бутылочку вашего чудодейственного средства. Королева Мэй, что вы здесь делаете?» — спросил я. В ответ женщина покачала головой. «Прошу вас, сегодня я здесь как Мэй Бянь, чтобы получить лекарство для моего больного сына. А эти люди позади вас, не ваши королевские гвардейцы или что-то в этом роде?» — спросил я, указывая на большую группу людей позади нее. «О, нет, это просто мои попутчики», — непринужденно солгала она. «Понятно». Я бросил взгляд назад и увидел, что мама дружелюбно улыбается ей, не выказывая никаких намерений говорить. Я снова повернулся к Мэй Бянь. «Хорошо, тогда давайте выслушаем ваше предложение. Прежде чем, не мог бы мастер Линь убрать камень, нависший над нашим городом?» «Готово», — сказал я, щелкнув пальцами. Затем она повернулась к одному из своих помощников, который, казалось, сосредоточился на чем-то на несколько секунд, после чего кивнул ей. «Ясновидение», — догадался я. «Именно так, мастер Линь. Теперь понятно, как вы нашли меня здесь». «Все верно, мастер Линь, но я подозреваю, что вокруг вас был барьер, так как он не мог видеть вас, а видел только это здание». «Ну, она все правильно поняла, в конце концов, у меня есть вещи, которые защищают мою личную жизнь». Обернувшись, она кивнула одному из своих помощников, и тот вышел вперед с полированной шкатулкой из красного дерева. Он остановился перед ней и открыл крышку, чтобы показать мне ее содержимое. В шкатулке было не менее дюжины слитков чистого золота. Я вопросительно посмотрел на нее. И это все? А нет, это не ради чудодейственного средства, мастер Линь. Это просто подарок из вежливости за то, что вы нас выслушали и за все те неудобства, которые, возможно, мы вам доставили. Пожалуйста, примите это. Сделав нейтральное выражение лица, я сказал, тогда я принимаю его. Взяв шкатулку обеими руками, я сразу же проверил ее своими органами чувств на наличие каких-либо надписей или ловушек. Ничего не обнаружив, я быстро убрал шкатулку в кольцо хранения. А это мое предложение насчет чудодейственного средства. Мэйбянь жестом указала на другого мужчину, который, судя по одежде, был практикующим. Он передал своей королеве кольцо хранения, а она передала его мне. Мы предлагаем вам кольцо и все, что в нем находится. Когда я взял кольцо с ее ладони и осмотрел его, то обнаружил, что оно до отказа набито различными редкими алхимическими ингредиентами, большим количеством золота, некоторыми другими драгоценными металлами, а также листком бумаги. Я достал лист бумаги и прочитал его содержание. Это было разрешение, подписанное королем и королевой Мей. Это разрешение позволяет предъявителю свободно входить в любое место на территории Мей, без проверки безопасности. Получается, что я могу даже войти в спальню короля и королевы, и никто не сможет меня остановить, пока у меня есть это разрешение. Это очень полезно и ценно, если вы купец или даже шпион. Жаль, что я не то, ни другое. Но в будущем оно может пригодиться, так что, пожалуй, я возьму его. В целом, это кольцо хранения стоило целое состояние. А если бы кто-нибудь продал это разрешение на черном рынке, то, возможно, до конца жизни не беспокоился бы о деньгах. Я положил разрешение обратно в кольцо и обратился к Мэйбянь. Значит, все это ради одной бутылки чудодейственного средства, верно? Одна полная бутылка, верно? Мастер Линь принимает эти условия? Да, этого достаточно. Убрав в карман кольцо хранения, я достал бутылочку с лечебными пилюлями. В ней должно быть 5 пилюль, одной будет достаточно для исцеления ее сына и еще 4 человек, которых они сочтут нужным исцелить. Передав ей бутылку, я ожидал, что она подтвердит сделку и уйдет. Но Мэйбянь и ее помощники просто стояли, словно ожидая чего-то. «Это все, понимаете?» — сказал я ей, указывая на бутылку в ее руках. Она притворно вздохнула. «Что, разумеется, мастер Линь, человек слова, не так ли?» Я нахмурился. «Что вы имеете в виду? Ведь мы договорились об одной полной бутылочке». «Верно, я уже собирался ответить «да», но тут помощник Мэйбянь принес огромную банку, примерно в половину ее роста, и поставил ее рядом с ней. Женщина улыбнулась. «Не припомню, чтобы я говорила, что это будет маленькая бутылочка с пилюлями». Я нахмурился, собираясь упрекнуть ее, но мама меня опередила. Прежде чем кто-либо успел среагировать, мама выхватила пистолет и выстрелила Мэйбянь в ногу. Пуля пробила верхнюю часть бедра. Вскрикнув от боли, Мэйбянь упала на землю, схватившись за кровоточащую ногу. Ее приближенные с минуту смотрели на состояние своего монарха, а затем, наконец, пришли в себя и попытались напасть на маму. Я бы ни за что не позволил им этого сделать, поэтому взмахом руки заморозил их всех в ледяные глыбы. Подойдя к ней, мама присела на корточки и прижала пистолет к ее подбородку. «Кольт 1911», прошептала мама. «Очень надежный, заслуживает доверия, в отличие от одной особы, которая думает, что может использовать в своих интересах моего дорогого сына, прямо у меня на глазах». «Что, сын, что ты?» Сильно прижав пистолет к ее подбородку, она сказала. «Я не давала тебе разрешения говорить, или ты хочешь, чтобы я прострелила тебе и вторую ногу?» В этот момент Мэйбянь посмотрела на своих помощников, которые застыли на месте, и быстро закрыла рот. Улыбаясь, мама повернулась ко мне. «Дорогой, ты не мог бы оставить это маме? Мама позаботится о том, чтобы она больше не издевалась над тобой. Не думаю, что мне стоит оставлять тебя здесь одну», — сказал я. «О, мой дорогой, милый мальчик, твоя мама никогда не остается одна». Будто по сигналу, несколько слуг из горячего источника вышли из своих укрытий. Все они были одеты в боевое снаряжение и имели при себе различные виды оружия. Я ведь знал, что они там были, но думал, что это просто любопытные зрители. Я должен был предвидеть, это ведь территория Иларии. И если бы я не заморозил помощников Мэйбянь, слуги мамы все равно бы их пристрелили, так что маме с самого начала ничего не угрожало. Так что в каком-то смысле я их спас. Я подожду тебя внутри, согласился я. Уф-уф-уф-у, я скоро буду. Повернувшись, я пошел на курорт. Вслед за этим я услышал, как мама хихикает, обращаясь к Мэйбянь. А сейчас посмотрим, что мама сделает с таким маленьким пятном дерьма, как ты. Я почти уверен, что неправильно услышал последнюю часть, но лучше я просто тихо подожду внутри. Глава 494. Вторжение. Глава 494. Вторжение. ГГПов. Пока я пытался понять, почему Мэйбянь решила, что это хорошая идея, снова разозлить меня этой выходкой, вернулась мама с довольным выражением лица. Мне хотелось спросить ее, как все прошло, но мама обняла меня до того, как я успел это сделать. «О, мой бедный, бедный мальчик, как же ты страдал, Унгф, ма». Мама, погладив меня по голове, она сказала: «Милый мой, нет нужды взваливать все на свои плечи. Мама уже здесь, Ун. Что-то случилось с Мэйбянь». В ответ мама улыбнулась мне: «Не переживай за нее, мой милый сын. Я разъяснила ей ее ошибки, и она больше не будет тебя беспокоить. А как же ее попутчики? Мама и о них позаботилась. Не хочет ли мой мальчик мороженого?» Я усмехнулся. «В такую погоду, не вижу причин отказываться от мороженого. У меня есть и твое любимое со вкусом клубники. Она точно моя мама. Ладно, ты меня убедила. Только давай возьмем немного и для моих учеников. Нужно будет дать им пилюли от головной боли и от похмелья. Что ж, думаю, они достаточно настрадались. Все-таки это отдых, так что нет необходимости, чтобы они страдали больше, чем нужно, для того, чтобы понять суть. Я пошел за мамой в обеденную зону и съел мороженое с моими милыми ученицами, а сделки с Мэйбянь я уже давно забыл. Эй, отдых на горячих источниках с моими учениками важнее, понятно? Тем временем, Бенджамин Пов, монстр мастера с лицом со щупальцами. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, не нужно вставлять это в меня. Нет, я не хочу превращаться в монстра. С зажатым между пальцами головастиком я подплыл к привязанному человеку. Человек изо всех сил пытался освободиться от своих оков, но стальные цепи, приковывающие его к стенам подземелья, не сдвинулись ни на дюйм. Я подошел к нему и с помощью телекинеза закрыл ему рот, силой повернув его голову лицом ко мне, когда он попытался отвернуться. Я поднес головастика к его глазу и наблюдал, как он зацепился за веко, а затем проскользнул под него, где начнет поглощать его мозг. Через неделю или около того у нас должен появиться новый родственник. Тут подошли двое моих родственников и с помощью телекинеза унесли человека, поместив его в камеру, где он будет находиться до самой смерти. «Он последний?» – спросил я телепатически. «Да, это последний из тех бандитов, которых мы взяли в наших рейдах, пригодных для наших целей. Хаэм, проследи за ними, убедись, что они». Остановившись, я почувствовал волну энергии, похожую на псионическую силу, исходящую со стороны нашего вестибюля. Значит, кто-то пытался силой проникнуть в убежище, несмотря на активные телепортационные барьеры. Сразу же я послал телепатическую волну всем, кому мог, предупреждая их об опасности, а затем телепортировался туда сам. К несчастью, я единственный из своего рода, кто в данный момент может перемещаться в пространстве. Едва я материализовался там, как над платформой телепортации появилась искра, а затем она взорвалась облаком дыма, окутав все вокруг. Взмахнув рукой по дуге, я разогнал дым и увидел молодую девушку, стоящую на вершине платформы. В этот момент те, кого я предупредил о вторжении, появились в дверях, все вооруженные и готовые защищать наш дом. А окно Анмибак, нахмурившись, пробормотала девушка. Атхвясон науявкадда. Абсолютно не понимая ее слов, я попытался проникнуть в ее разум, чтобы попытаться телепатически пообщаться. Но это, похоже, спровоцировало ее, так как она пришла в ярость, как только почувствовала мое ментальное воздействие. Меня охватило чувство, похожее на то, как если бы меня схватили и откинули назад от нее прочь. Ощутив ее враждебность, остальные мои товарищи бросились вперед. Все они намеревались расправиться с незваным гостем. Стефани отправила вперед своих неживых рыцарей скелетов, они высоко подняли их обсидиановые щиты для атаки. За ними шел Теодор, вождь наших орков, созывая своих собратьев и размахивая огромными боевыми топорами. В самом конце строя был Джек, наблюдатель, его глаза загорелись, готовясь обрушить технику на нее. Незваная гостья подняла на них руку, материализовав перед своей ладонью желтый шар размером с яблоко. Никто из нас не успел среагировать, как из шара вырвался золотой луч, охвативший все и всех своим золотым сиянием. Так же быстро, как он и появился, луч дематериализовался и показал, что никого из моих товарищей не осталось. Я почувствовал большую досаду, когда увидел это. Нет, они не умерли, пока мы все еще поклоняемся Божественному и получаем его благословение, но видеть, как погибают мои собственные товарищи, ситуация не из приятных. Сосредоточив всю свою псионическую силу, я направил ее на нее, пытаясь преодолеть ее ментальную защиту и искалечить ее. Но она повернулась и уставилась на меня. Это было единственное, что я успел понять, прежде чем почувствовал, как все мое тело взорвалось от боли. Испытав эту боль, я упал на колени, но мысль о том, что я преклоняю колени перед кем-то, кроме Божественного, не позволила мне этого сделать. Поднявшись на ноги с помощью псионической силы, я поднял голову и посмотрел на незваную гостью. «Сухан Аанмибак, Науикадда», — прорычала она. «Она насмехается надо мной, как мне жалко позволить так легко осквернить святилище, дарованное нам Божественным. Я искуплю свою вину твоей смертью». Я взмахнул рукой в ее сторону, и незваная гостья отступила в сторону, пытаясь избежать моего псионического выстрела. Но он не был направлен на нее. Благодаря моей энергии, которую я направил в расщелину, позади нее открылся портал, и из него появился Томас. Его рука поднялась в воздух для удара. Без всякой жалости наш бегемот ударил кулаком по девушке, впечатав ее в землю. Неожиданная атака заставила девушку врасплох, но не успела она прийти в себя, как Томас обрушил на нее второй кулак. Томас наносил удар за ударом, не давая ей возможности ни встать на ноги, ни даже сопротивляться. Через минуту, когда он просто бил по земле, я сказал: «Томас, хватит». «Нет, еще, не хватит, еще, продолжать, дальше», — прорычал Томас, очевидно, так же, как и я, был расстроенный тем, что в святилище Божественного проникли. «Нет, незваная гостья уже ушла», — сказал я ему. После того, как Томас резко остановился, пыль осела, он увидел, что действительно бил в пустоту. «Как?» — рыкнул он. «Должно быть, это была какая-то техника безопасности, которая телепортирует ее наружу при активации. Я тоже не сразу это заметил. Проклятие! Значит, святилище было взломано. Нужно ли сообщить об этом Божественному?» «Нет, пока нет. Для начала я посоветуюсь с Акари и Шиари, они решат, что делать. А мы тем временем должны укрепить барьер, убедиться, что это не повторится». «Правильно, тогда я предоставлю это тебе. Барьеры никогда не были моей сильной стороной. Я попробую спросить у Сары, может ли она и ее сестры стоять здесь на страже», — сказал Томас, взмахнув рукой, выходя из зала через одну из дверей. Обернувшись, я посмотрел на телепортационную платформу, на которой появился незваный гость. Что это была за девушка? Глава 495. Когда есть снег, конечно же, будет и бой снежками. Глава 495. Когда есть снег, конечно же, будет и бой снежками. ГГПов. Папа. Папа, большой пушистый снеговик. Я поднял голову и увидел, что Цай Гонг с блестящими глаза указывает на снеговика, которого она слепила. Она даже сделала ему шапочку из снега. Так мило. Выглядит очень мило, Цай Гонг, — похвалил ее я и погладил дракона Лали по голове. Эхихихи, а что папа делает? Посмотрев вниз, я увидел свои маленькие снежные скульптуры всех моих учеников. Они были высотой мне по колено, и все стояли в ряд перед курортом. Создание их в натуральную величину заняло бы слишком много времени, а эти выглядят очень даже мило. «О-о-о, это папа, мини-папа», — воскликнула Цай Гонг, указывая на снежную скульптуру меня. «Ха-ха-ха, верно. А вот мини-Цай Гонг», — сказал я, указывая на миниатюрную версию Цай Гонг. Цай Гонг обхватила меня за талию. «Ура, папа классный. Папа такой красивый. Цай Гонг гораздо, гораздо симпатичнее». Поэтому мне пришлось еще немного погладить ее по голове. Тут ко мне подскочила Рис с горстью снега. «Мастер, это снег, он такой белый и пушистый». «О, точно, у некоторых из них никогда не было возможности поиграть в снегу, и Рис одна из них. Когда мы прибыли сюда, было уже темно, и, поднимаясь по тропе, их тела едва ощущали холод благодаря моему тепловому щиту, который я установил вокруг нас, поэтому они не заметили снег. «Мастер, мастер, я слепила шар, это снежок». Со снежным шаром в руках ко мне подбежала Лианли. «О, это наводит меня на мысль, «Что вы скажете на то, чтобы устроить бой снежками?» — спросил я их, и тут из сугроба неподалеку выскочила Илария. «Я уже думала, что ты никогда не спросишь о ней сама, а главное, с каких пор ты похоронила себя под этой кучей снега?» Положив руки на свои бедра, Илария гордо выпятила свою грудь. «Мы сделали прекрасное место для боя в снежки. Оно находится всего в нескольких минутах ходьбы за курортом». Я с удивлением спросил: «Вы сделали место специально для игры в снежки?» «Эхихихи, ну конечно, а не и сама. Это же самое естественное занятие, верно?» «Не очень, но, думаю, я бы не отказал ей в удовольствии сделать что-то подобное». «Ара-ара, звучит забавно, мастер, мы идем?» — спросила Манами. Она вместе с остальными учениками вернулась оттуда, где они все вместе лепили снеговиков. Однако я заметил, что мамы и Адрианы нигде не было видно. Наверное, они вернулись в дом, пока я лепил мини-скульптуры. Дяо-чан сделала скульптуру меня, которая наваливается на скульптуру ее, и ведьма выглядела вполне довольной тем, как это выглядит. Надо будет не забыть избавиться от скульптуры позже, когда они уйдут. Думаю, почему бы и нет, веди нас. Идя за Иларией, мы пришли обратно на курорт и через заднюю дверь прошли по каменной дорожке, которая вела дальше в гору. На середине пути к нам присоединились Шиари и Акари, две лисицы, вернувшиеся после игры с другими лисами. В разговоре с ними я узнал, что эти лисы на самом деле были их подчиненными, и они использовали их для создания периметра безопасности вокруг места. А на мой вопрос, для чего им это, они просто напомнили мне, как меня схватили донги. Ну, я не думаю, что кто-то, кроме королевы, знает, что я позволил себя захватить, но думаю, это не важно. Лисы были очень пушистыми, так что я не могу жаловаться. Тропинка продолжалась, пока не достигла горного хребта, с которого открывался вид на площадку, а на вершине стояли мама и Адриана, ожидая нас. «Ара, а мне уже показалось, что вы не придете, мои дорогие», — воскликнула мама с безмятежной улыбкой на лице. «Надеюсь, этой небольшой арены, которую мы построили, хватит на всех нас». Взобравшись на вершину хребта, я посмотрел вниз, где находилась большая арена, похожая на военную тренировочную площадку со стенами и башнями, выстроенными вокруг. Здесь было даже несколько обломков танков и разрушенных зданий, чтобы казаться настоящей зоной боевых действий. «А это, должно быть, ареной для игры в снежки, так?» — у Ирис заблестели глаза. «Ах, выглядит потрясающе. А мы будем там сражаться? Мы ведь будем, правда?» «Пожалуйста, ну скажите мне, что да». «Уфу-фу-фу, да, здесь будет бой снежками, смело используйте ее по своему усмотрению», — хихикнула мама. Тут же Адриана открыла коробку. «Мы можем использовать эти пусковые установки для снежков, я их сама сделала». Заглянув в коробку, я увидел внутри несколько трубок, похожих на ракетные пусковые установки. Илария восторженно схватила одну из них. Она очень проста в использовании. Достаточно набить снег в один конец, и техника окружности внутри него превратит снег в идеальный снежок, которым можно выстрелить. Техника окружности. Она опять сделала что-то безумное. Она выстрелила снежком, который вылетел из другого конца трубки и взорвался облаком белого дыма на ближайшей стене. «А это не больно?» — заметил я. «Я уверен, что спрессованный шар снега, летящий с такой скоростью, оставил бы не только синяк». Илария засмеялась. «Эхихихи, не переживай, они и сама. Они и сама предусмотрела это и включила в конструкцию амортизирующий элемент. От удара ты почувствуешь лишь легкий толчок». В подтверждение своих слов она направила трубку на Адриану и выпустила еще один снежок. Адриана практически не вздрогнула, когда снежок попал в нее, хотя казалось, что снежок, который взрывается белым порошком, был более раздражающим аспектом этого оружия. «И правда, я действительно хочу спросить о ее технике окружности. Неужели ей удалось вписать техники в эти предметы, как надпись? Вот только это больше похоже на печатную плату, чем на надпись». «Илария, ты пугающая, ты знаешь об этом? Если об этом станет известно, сообщество практикующих может взбунтоваться, понимаешь? Не знаю, радоваться мне или огорчаться, но первое — это первое, что ты сделала, безопасную пусковую установку для снежков». Мама повернулась к нам с одной из них в руках. «Итак, давайте разделимся на команды». Мои ученики сразу же встали за мной, их руки схватились за любую часть моего тела, до которой смогли дотянуться. «Я буду с мастером», — воскликнули все одновременно. «Фу-фу-фу, конечно, Мы все этого хотим, однако давайте проведем жеребьевку и повеселимся, хорошо?» – предложила мама, доставая несколько палочек, которые она приготовила заранее. Все прошли вперед, каждый из нас выбрал по палочке, вытаскивая их одновременно. «Хм, судя по красной краске на основании моей палочки, я в красной команде, значит, я в одной команде с Рис, Киэми, Сайгонкой Брендоном, Алианли, Манами и Лария, Дяо-чан, Адриана и мама, в другой. Матч должен быть интересным». Глава 496. Обычная игра. Глава 496. Обычная игра. ГГПов. У нас простые правила. Резко воскликнула Илария. Команды начинают с обоих концов арены. По центру арены находится флаг, который команда должна захватить. Если в игрока попадет снежок, он должен вернуться к месту старта своей команды, а затем продолжить игру. Если в вас попали, когда вы несете флаг, флаг остается в том месте, где в вас попали. Побеждает та команда, которая первой захватит флаг 3 раза. Разрешается использовать для атаки только снежки. Также не разрешается телепортация. Помнится, я предлагал простой бой снежками, так почему все обернулось именно так? Не помог и тот факт, что мама сказала, что победившая команда получит от нее секретный приз. Все остальные очень разгорячились из-за этого. Я увидел, как девочки, глядя друг на друга, излучали пугающую ауру. Правда, мои ученики из противоположной команды выразили опасения из-за того, что им придется бросать в меня снежками, но я заверил их, что это вполне нормально. Простого обиженного взгляда и вопроса: «Вы не хотите, чтобы я повеселился с моими дорогими учениками?» Было достаточно, чтобы они отбросили свои сомнения по этому поводу. По сравнению с другой командой, в нашей команде было на одного человека меньше, но поскольку половина их команды не была практикующими, игра должна была быть вполне честной. В настоящий момент мы впятером находились на нашей основной базе, которая представляла собой руины здания с частично снесенной крышей. Начало игры должно было произойти через несколько минут, когда я выпущу в воздух красную сферу света в знак начала игры. А пока обеим командам было позволено выработать стратегию того, как мы планируем играть. Кстати, Сайгонг решила надеть военную форму, в которой я видел ее раньше. В ней она была такой милой, поэтому мне пришлось потратить целую минуту на то, чтобы погладить ее. «Хорошо, повторим план», — усмехнулась Ирис. «Я буду нести флаг, Сайгонг будет нашим мидлайнером, чтобы сдерживать их, мастер пойдет в офлайн, чтобы преследовать и убивать их, Киэми будет находиться рядом и поддерживать вас везде, где только можно, а Брендон будет нашей мощной поддержкой, чтобы поддержать меня». Понятия не имею, откуда Риз взяла этот план и название, но он кажется достаточно надежным, так что давайте действовать согласно нему. Как только пришло время начинать, я запустил шар в небо, и все мы двинулись с нашей базы. Я предполагал, что в неторопливом темпе мы просто побежим к своим местам, но, кажется, я был единственным, кто так подумал. В центр арены, словно шторм, устремились Рис и Сайгонг, их скорость вызвала ударную волну. Кроме того, Киэми устремилась в правую часть арены, она применила свою технику льда, и обычно спокойная девушка была очень возбуждена. За Рис бежал Брендон с несколькими зельями в одной руке, а в другой он держал пусковую установку для снежков, готовую в любой момент выстрелить. «Ребята, мы же должны были просто играть в обычную игру, верно?» «Ладно, думаю, тогда я просто не буду напрягаться». Как только эта мысль пришла мне в голову, центр арены, где должен был находиться флаг, взорвался снежным штормом. Мне стало любопытно, и я запрыгнул на вершину руины, чтобы лучше рассмотреть, что там происходит. Ох, судя по всему, другая команда решила послать Лианли за флагом. Сейчас она сражается с Рис и Сайгонг, обе стороны не дают друг другу добраться до флага. Первой выстрелила Рис из своей пусковой установки, и снежок вылетел в сторону Лианли. Подпрыгнув в воздух, Лианли удалось уклониться от него, пропустив его под собой. Воспользовавшись случаем, Сайгонг выстрелила в нее, пока она была в воздухе, причем дракон Лали как-то умудрилась выглядеть одновременно и очаровательно, и грозно. Моя золотоволосая ученица просто оттолкнулась ногой от стены ближайшего здания, изменив свою траекторию и выпустив в этот момент снежок. Используя свою установку для запуска снежков в качестве биты, Ирис с размаху ударила ею по снаряду, отбросив его в сторону. Она использовала ускорение, чтобы запустить еще один шар в нее. В то же время Лиан Ли выстрелила из своей пусковой установки, и два снежка встретились в центре и взорвались в белом облаке, затуманив зону. Из тумана выскочили все три девушки и продолжили обстреливать друг друга, прыгая по крышам и стенам с такой скоростью, что можно было подумать, будто они ведут смертельную битву, а не играют в снежки. Мне захотелось прийти им на помощь, но мои чувства вдруг закричали мне о приближающейся опасности. Не успел я уклониться назад, как в меня полетел снежок, который должен был попасть мне в бок. Бросив взгляд в ту сторону, откуда он прилетел, я увидел Адриану, которая сидела на крыше с пусковой установкой для снежков, их основной базе. Она была разочарована тем, что промахнулась. Она что, теперь снайпер? Чувствуя еще одну опасность, я наклонился в другую сторону, и еще один снежок пролетел мимо меня, на этот раз от Эларии, которая находилась на другой крыше рядом со своей сестрой. Когда я спрыгнул с крыши, в меня полетел еще один снежок, пролетев мимо моей головы всего в нескольких сантиметрах. Пожалуй, мне лучше пробраться на их базу и уничтожить этих двоих. На данный момент моя команда должна удержать линию фронта, и Брендон направлялся тоже туда, чтобы поддержать их. Если не ошибаюсь, Киэми должна сдерживать свою сестру. А значит, у меня есть все шансы пробраться на их базу. Только я подумал двинуться в этом направлении, как из-за угла появилась Дяо Чан с пусковой установкой, направленной на меня. Я едва успел увернуться от снежка, которым она в меня выстрелила, и шар взорвался белым туманом на стене позади меня. Эхихихи, я получу наказание, пожалуйста, накажите эту плохую девочку хорошенько, мастер. Дяо Чан хихикнула, вызывающе покачивая телом. Хорошо. Подняв пусковую установку для снежков, я запустил в нее снежок. Дяо Чан громко застонала, когда в нее попал снежок, она даже не потрудилась увернуться от него. И-я-я, как грубо, мастер, но можно и посильнее, понимаете? Я отмахнулся рукой. Иди, тебе нужно вернуться на базу, чтобы возродиться. Тихихи, я могу попросить мастера использовать веревки сегодня ночью, я хочу быть связанной. Тогда я загрузил еще снега в пусковую установку и запустил в нее еще снежков. Она ушла, хихикая всю дорогу. Когда я собирался продолжить идти вперед, с того места, где находился флаг, раздался звук взрыва. Судя по звуку, это были не снежки. Забеспокоившись, я вскочил на крышу, стараясь быть незаметным для снайперов. Лиан Ли вызвала стену молний, чтобы защититься от выстрелов Ирис и Цай Гонг, а Ирис использовала свои боевые техники, чтобы отразить брошенные в нее снежки. Кроме того, Цай Гонг использовала несколько техник и взрывала снег повсюду. Сражение между этими тремя людьми действительно напоминало настоящую зону боевых действий. На небольшом расстоянии от них находились Манами и Киэми, которые вели свою собственную битву огня и льда. Воспользовавшись тем, что правила позволяли использовать снежки в качестве атаки, а поскольку лед был сильной стороной Киэми, там сейчас бушевала снежная буря. Отразив атаку сестры, Манами вызвала вокруг себя огненную бурю, растопившую весь снег и лед, которым пыталась обстрелять ее сестра. Ребята, это всего лишь обычная игра в снежки, поймите. Глава 497. Война снежками. Глава 497. Война снежками. Ириспов, смотри слева. Приманка. По нам все еще стреляет Элария. Пригнись, Ирис. Ниже. Прыгай. Лаверна. Эта скромная думает, что не мешало быть более агрессивной. Денна. Чтобы избежать снежка Лиан Ли, я прыгнула за стену и перезарядила свою пусковую установку еще одним снежком, который я подобрала с земли. Меня прикрывала Цай Гонг, которая использовала свой маленький рост в своих интересах, изворачиваясь от снежков Лиан Ли, Эларии и Адрианы. Цай Гонг контратаковала своей пусковой установкой так, чтобы заставить Лиан Ли отступить. Выйдя из укрытия, я снова запустила в старшую сестру еще снежков, но все они либо не попадали в нее, либо блокировались ее молниями. Затем Элария попыталась запустить в меня снежком, но его успела перехватить Цай Гонг, используя свой воздушный щит, дав мне время переключить свой следующий удар на Лиан Ли. Она подняла свою снежную пусковую установку и выстрелила в меня раньше, чем я, заставив меня уклониться от нее. В это время Брендон выстрелил из своей пусковой установки. Алхимик оставался невидимым благодаря зелью невидимости. Его можно было увидеть только тогда, когда он пытался выстрелить из своей пусковой установки. Глаза Лиан Ли засияли золотым светом, а ее тело покрылось молниями. Выпущенный им снежок безвредно отскочил от ее молниеносной брони и, ударившись о стену неподалеку, превратился в белый туман. Перезарядив свою пусковую установку для снежков, я выстрелила еще раз. Лиан Ли отклонилась в сторону, избегая выстрела, и воспользовалась возможностью перезарядить свое оружие. Этим воспользовалась и Цай Гонг. Она обошла ее с левого фланга, установив свою пусковую установку, чтобы обстрелять ее небольшим залпом снежков. В ответ Лиан Ли скорчила гримасу и молниеносно ударила кулаком по земле, создав снежную стену, которая не дала снежкам попасть в нее. Видя, что ее макушка открыта, я решила подпрыгнуть в воздух над ней и запустить в нее залп снежков. Сестра подняла на меня свои золотые глаза и тоже выпустила залп снежков. Видимо, она усилила свои чувства, так как точно отбивала каждую из моих атак и даже пускала в ответ один дополнительный снежок. Я пнула ногой воздух и опустилась на землю, с трудом избежав снежка, который просвистел мимо моего уха. Кажется, она тоже выкладывается по полной. Будет очень проблематично. Ирис, эй, несмотря на то, что мы работаем все вместе, она все еще сдерживает нас. Похоже, это сильнейший ученик мастера. Приманка. Смотри слева, Лаверна. Я уклонилась от снежка, который запустила Адриана. Это думает, что у нее все так хорошо благодаря поддержке сестры Эйлари и сестры Адрианы. Денна. А Киэми с Манами тоже в тупике. Несмотря на снежную бурю Киэми, огненная буря Манами просто растапливает весь снег вокруг нее. Ирис. Повернувшись, я посмотрела на другую сторону арены. С одной стороны она была охвачена пламенем, а с другой – заморожена, и две лисицы Йокой смотрели друг на друга, не отрываясь. И, как по мне, это выглядит довольно напряженно. Приманка. Кстати, кто-нибудь видел преподобную? Денна. Невидимый снежок ударился о мою спину, и все вокруг меня наполнилось белым туманом. В этот момент почти одновременно попали в Цай Гонг и Брендона, ни один из них даже не успел среагировать. Оглянувшись, я увидела преподобную мать, одетую в облегающий черный костюм. Фу-фу-фу, извините эту старушку за то, что она прибегает к таким уловкам, но мама все еще хочет пообщаться с моим дорогим сыном. Как ей удалось подкрасться к нам сзади, приманка? Ниндзя, Лаверна. Подойдя к флагу, Лиан Ли с ухмылкой сорвала его с основания. Судя по всему, первое очко наше. Не успела она повернуться, как снежок ударил ее в грудь и превратился в клубы белого тумана. Из тени вышел мастер. Его пусковая установка для снежков все еще дымилась. Что ж, потребовалось время, чтобы обойти и уничтожить Адриану и Иларию, но я рад, что успел вовремя. И еще, что на тебе надето, мама? Мама покрутилась. Маме идет, мама беспокоилась, что это может выглядеть странно. Вообще-то я не знаю, как на это ответить. А ты, должно быть, ниндзя? Уфу-фу-фу, разумеется, мой мальчик узнал. Понятно. Так или иначе, я возьму это, заявил мастер, забирая флаг у Лиан Ли. Преподобная мать, выкрикнула Лиан Ли, глядя на нее в поисках помощи. Боже, боже, мама точно не будет стрелять в моего собственного мальчика, даже если это игра. Должно быть, у моего мальчика такие же мысли, я права. Дорогой, мастер улыбнулся ей, это и в самом деле оставит у меня осадок, поэтому я просто возьму это. Преподобная мать поморщилась. Неужели ты даже не скажешь своей маме, что она хорошо выглядит? Знаешь, для меня это очень необычно. Мастер скорчил гримасу. Ну, я думаю, что мам. Бомф. В спину мастера ударил снежок. Повернувшись, мы увидели Дяо Чан, стоящую на небольшом расстоянии от нас и держащую наготове свою пусковую установку. О, нет, я попала в мастера, я получу наказание, могу я попросить отшлепать меня? Мастер обернулся, чтобы посмотреть на нее. Ты уже ожила? С губ Дяо Чан слетела слюна. Да, мастер, я примчалась сюда так быстро, как только могла, чтобы устроить засаду. Можно меня сейчас отшлепать? Пожалуйста. Мастер засмеялся. Почему я должен тебя отшлепать? Ты все правильно сделала. Это я виноват, что ослабил бдительность. Похоже, на этот раз вы, ребята, получаете первое очко. Закричала Дяо Чан. Неужели меня не отшлепают? Если хочешь, то немного позже. Да, бомф. Снежок попал в Дяо Чан. Затем еще один попал в спину преподобной матери, фактически уничтожив другую команду. Ничего не бойся, папа. Цай Гонг вернулась. Крикнул наш маленький дракончик, выбегая из нашей базы. Эх, видимо, малышка Цай Гонг пробралась обратно на базу, чтобы ожить, пока мы тут болтали, Ирис. Да, черт возьми, покажи им, малышка Цай Гонг, приманка. Подбежав к мастеру, Цай Гонг протянула руку. Маленький дракончик издал звук «Боу, боу, боу». Конечно же, мастер понял, чего она хочет, и передал ей флаг, погладив ее по голове. Дракончик засмеялся и побежал обратно на базу, заработав первое очко в нашем матче. Что ж, похоже, мы получили первое очко. Может, начнем следующий раунд, предложил мастер, оправившись от неожиданности быстрее остальных. Как и ожидалось от мастера, это одна думает, что он уже ожидал такого исхода. Денна, мастер, бог, Лаверна, да, это немного нечестно, но я думаю, что победа у нас в кармане. Приманка, и мы получим секретный приз преподобной матери тоже, этот план идеален. Ирис, глава 498, совместное купание семьи, это нормально, правда? Глава 498, совместное купание семьи, это нормально, правда? ГГПов, это немного удивительно, но моя команда в итоге проиграла матч. Даже при том, что все остальные использовали техники, я решил воздержаться от этого ради справедливости игры и использовал только пусковую установку для снежков. Мы смогли набрать одно очко, но в итоге проиграли два следующих матча, когда мама сосредоточилась на том, чтобы не подпускать меня к их команде. Она не сделала ничего особенного, просто отвела меня к развалинам здания, где нас никто не мог видеть, и начала с энтузиазмом обнимать и гладить меня по голове, при этом называя меня хорошим мальчиком и говоря, как сильно она меня любит. Что оставалось делать сыну, кроме как позволить маме побаловать себя? В финальном матче они одержали легкую победу, так как Манами сумела преодолеть снежную бурю Киэми и попасть в нее снежком. Таким образом, Манами могла доминировать на арене, а Киэми пришлось быстро вернуться на базу, чтобы ожить, так как ее огненная аура практически растопила все снежки, которые моя команда пыталась запустить в нее. В итоге Манами смогла захватить флаг и убежать с ним до того, как Киэми смогла вернуться. После всего этого я похлопал всех по головам, так что все остались довольны результатами. В качестве приза победители получили возможность провести ночь со мной в самой большой комнате курорта. Разумеется, мы вместе понежились в купальне с горячими источниками. К нам также присоединились Шиари и Акари, две лисицы плавали в воде с наслаждением. Фу-у-у-у-у, так приятно, простонала Адриана. Манами прислонилась к моему плечу, а ее пальцы переплелись с моими. Уфу-фу-фу, мастер, мне немного жарко, не охладите ли вы меня, может быть, поцелуем? Как-то неловко делать это перед мамой, и не станет ли тебе от этого еще теплее? Что ж, взяв Манами за подбородок, я наклонил ее голову к себе и поцеловал ее в губы. «У-у-у, мастер, и я тоже», — умоляла Дяо-чан, извиваясь, пока ее связывали. «Странная просьба, быть связанной, когда мы купаемся, но я все равно согласился. Разумеется, я поцеловал свою ведьму, что заставило ее вырваться из уз, чтобы обхватить меня руками и продлить поцелуй. Стоило вообще связывать ее, если она вот так просто смогла вырваться, когда захотела. Что ж, лучше не думать слишком много». Отпустив меня, она рухнула обратно в воду, ее тело подергивалось от возбуждения, которое она испытала после поцелуя. «Мастер», – прошептала Лианли, потянув меня за руку. «Хорошо, хорошо, держи». Наклонив голову, я поцеловал свою золотоволосую ученицу, даря ей свою любовь, а не сама. Это нечестно. Поиграй ей со своим милым имото. Фу-фу-фу, мой дорогой сын и правда очень вырос. Хе-хе, мой младший брат и правда вырос во всех необходимых местах. Я полностью проигнорировал комментарии моей семьи. Наша семья уже давно не купалась вот так вместе, удовлетворенно вздохнула мама. Адриана захихикала. Тогда младший брат был довольно застенчивым. Потребовалось немало усилий, чтобы приучить его к совместному купанию. Я помрачнел. По-моему, я был довольно проблемным ребенком. О, нет, а не сама. Как только ты научился ходить, ты уже начал купаться самостоятельно. Мама притворно заплакала, уткнувшись в свои руки. Мой дорогой малыш говорил, что ему стыдно купаться с мамой. Мама была грустной, понимаешь? Я хочу сказать, что даже сейчас это очень стыдно, понимаете? Мне удается мириться с этим только потому, что я не помню своего детства. Уверен, что в нормальных семьях мать, ее дочери, сын и ученики сына не купаются в одной ванне в одно и то же время. Дяо-чан внезапно оживилась. О, я слышу истории о детстве мастера. Пожалуйста, расскажите нам, мама. когда это ты стала называть ее мамой? Уфуфу, что вы, девочки, хотите услышать? Как насчет того, когда мой дорогой мальчик впервые начал ходить? О, а каким был мастер? Спросила Лианли, зажимая мою руку между своей грудью. Мама улыбнулась мне. Мама помнит это очень хорошо. Адриана держала своего милого братишку, а мама стояла на другой стороне. Мой дорогой сын споткнулся только один раз, пока не подошел к маме. Он крепко обнял маму. Он был таким милым. «Ара, Ара, можно нам посмотреть?» Взмолилась Манами, обхватив мою руку с другой стороны. «Уфу-фу-фу, да, конечно, мама!» Воскликнул я без энтузиазма. Когда Манами взмахнула рукой, перед нами возникло изображение, на котором мы с Адрианой стояли по одну сторону роскошной комнаты. Маленький я вырвался из хватки Адрианы и сделал шаг к протянутым рукам мамы. Я остановился на мгновение, чтобы сохранить равновесие. Я сделал еще один шаг вперед и споткнулся, но каким-то образом умудрился устоять на ногах. Потому, как задрожал экран, было видно, что мама хотела броситься вперед и поймать маленького меня, чтобы я не упал, но она остановилась, увидев, что в этом нет необходимости. Маленький я взглянул на маму и медленно пошел к ней, сделав последние 4 шага, чтобы дотянуться до ее рук. Когда мама подняла его, чтобы обнять, он даже захихикал. «Ах, мастер такой милый!» – завизжала Дяо Чан, подскочив ко мне, чтобы обнять меня, при этом тыкаясь своей грудью мне в лицо. Манами взяла меня за руку. «Уфу-фу-фу, не слишком ли много я прошу, чтобы мастер немного уменьшил твой возраст, хотя бы ненадолго?» Илария сцепила руки перед собой. «О, это отличная идея! Не мог бы ты, а не сама, ака сама не видела твою детскую форму с того времени?» Я удивленно приподнял бровь. «Правда, именно сейчас, именно здесь, а я, неужели мой милый мальчик может превращаться в маленького?» Спросила мама, ее глаза загорелись. «Может ли мой милый мальчик сделать это для мамы, хотя бы на чуть-чуть? Прошу вас, мастер», умоляла Лианли рядом со мной. «Уф, я никак не могу отказать в этой просьбе, если вы все так на меня смотрите». Я вздохнул. «Ладно, ладно, только ненадолго». «Ясно, я достал пилюли возрастной регрессии из своего кольца хранения и засунул одну из них в рот и проглотил. Результат был почти мгновенным. Мое тело уменьшилось до размеров 10-летнего ребенка, и все вдруг стали казаться мне очень большими. Конечно, я ожидал, что мои ученики начнут ластиться ко мне, но никто не был готов к тому, что мать бросится ко мне быстрее всех и притянет меня к своей груди. Она погладила меня по голове, прижимая к себе». Ее глаза смотрели на меня с явным обожанием. «Мой милый мальчик, мой дорогой мальчик, о, мой дорогой сын, как мама скучала по тебе», шептала она, гладя меня по голове. «Точно, я забыл, что мама очень, очень любит милые вещи. Похоже, я застряну в таком виде на некоторое время». Остаток ночи я подвергался постоянным поглаживаниям, объятиям, усаживаниям к себе на колени, ласкам и многим другим вещам, которые я не буду называть. Глава 499. Дорогостоящая ошибка. Глава 499. Дорогостоящая ошибка. ГГ Пов. Божественный. Я вздрогнул от звука телепатического звонка Шиари. «Что случилось?» — спросил я в ответ с помощью телепатии. Мое сознание все еще находилось в процессе пробуждения. В убежище возникла проблема. Сейчас подходящее время, все еще находясь в состоянии сонливости, я медленно открыл глаза и увидел перед собой огромную пару обнаженных грудей. Тяжесть, которую я ощущал в районе затылка, подсказывала, что такая же пара находится и позади меня. Как я и думал, прошлой ночью все девушки использовали меня как подушку для объятий. Потихоньку я выбрался из-под груди Манами и Дяо Чан, стараясь не разбудить маму, на которой спал прошлой ночью. А Лианли и мои сестры просто обняли друг друга, чтобы заснуть. Поскольку меня они обнять не смогли, я был слишком мал и всем не хватило места для объятий. Правда, они взяли несколько вещей, в которых я был одет прошлой ночью, положив эти вещи между собой, они обняли друг друга. Думаю, они это заслужили. Стараясь не разбудить их, я поднялся с кровати и вернулся в свою прежнюю взрослую форму. В гостиной меня ждали Шиари и Акари, обе выглядели весьма обеспокоенными. «Что случилось?» – спросил я, полагая, что раз они выглядят так обеспокоенно, значит действительно все очень серьезно. «Убежище взломали, божественный», — объяснила Шиари. «Верно, именно так они теперь называют свой дом». «Что значит взломали? Ведь туда теперь можно попасть только с помощью телепортации». «Верно, божественный». «Но, Похоже, кому-то удалось найти способ перехватить наш телепортационный канал и использовать его, чтобы получить доступ в убежище. Хм, чтобы сделать такое, нужно быть экспертом. Акари посмотрела на меня, и я рефлекторно начала гладить ее по голове, чтобы успокоить. Что было дальше? Шиари замешкалась на секунду. Бенджамину и Томасу с трудом удалось отбиться от незваного гостя. Незваный гость оказался сильнее, чем они думали. Он легко расправился с нежитью Стефани и элитными орками Теодора одним ударом. Они ведь в порядке, верно? Безусловно, божественный. В конце концов, они все еще связаны с вами. Они благополучно восстановились через некоторое время, так что нет нужды об этом беспокоиться. Я почесал подбородок. В таком случае, больше всего нам нужно беспокоиться о том, что нарушитель вернется. Да, они хотя бы изменили канал, забравшись ко мне на плечо. Акари прижалась к моей щеке. Мы не можем изменить его, мастер, только вы, все, таки это ваша система. Ах да, я забыл об этом. Ладно, дайте мне минутку, я переоденусь и пойду с вами в убежище. Я могу попытаться отследить, откуда пришел нарушитель, когда буду там. Это будет самый лучший вариант, божественный. Сняв пижаму и переодевшись, я оставил на столе записку, предупредив своих девочек, что меня не будет некоторое время, если они проснутся и обнаружат, что меня нет. Мы втроем телепортировались в убежище. Я был немного удивлен, увидев целую толпу, которая охраняла ворота. Полагаю, это было логично, учитывая, что не так давно на их территорию вторглись. Сара, Салли, Сандра, Сирина, Скарлетт, Стелла, Сабрина. Давно не виделись, поприветствовал я жительницу Гидру. Приветствуем вас, божественный. Действительно, давно не виделись. Подойдя ко мне, Стефани склонила голову. Мы просим прощения за нашу некомпетентность, божественный. Я покачал головой. Нет, то обстоятельство, что они смогли воспользоваться телепортационным массивом, который я создал для вас, означает, что причиной этого стала моя халатность. Поэтому я рад, что все остались целы. Вы слишком добры, божественный. Взглянув на телепортационное формирование прямо под моими ногами, я взмахнул руками, чтобы немного изменить надписи, которые должны были помешать этому нарушителю использовать ту же самую телепортационную характеристику, чтобы вернуться сюда. Спустившись с моих плеч, Шиари и Акари трансформировались в свои большие размеры и заняли большую часть зала. «Каково желание божественного?» – спросила Шиари. На мгновение я задумался, а затем жестом указал на платформу. «Просто присмотрите за этим местом. Я уже заменил систему, и сейчас я собираюсь отследить отсюда местоположение нарушителя. Может, кому-то из нас следует пойти с вами, божественный?» – предложил Бенджамин. Покачав головой, я сказал: «Сражаться с ними я не собираюсь, для начала я просто посмотрю, кто они такие. Лучше сосредоточьтесь на охране здесь». «Хорошо, божественный, пожалуйста, будьте осторожны». В ответ я кивнул ему и направил свои органы чувств на поиски следов телепортации в комнате. Вскоре я нашел небольшой разрыв в астральном плане, который искал, а с его помощью отследил телепортацию до его источника, который, к моему удивлению, вел к горам смерти. Отправившись по следу, я телепортировался туда, полностью ожидая, что попаду на новую скрытую базу. Но оказалось, что я стою на возвышенности с видом на то место, где я сражался с Лилит. Спустившись со скалы, я попал в тюремный зал, стены и пол которого все еще были покрыты отметинами от моей битвы с этой девушкой. С тех мест убрали тела членов темной секты, но на стенах все еще виднелись пятна крови. Мое внимание привлекли остатки костра в углу комнаты. Похоже, здесь кто-то останавливался. Самое странное, что они даже решили воткнуть сломанный меч в середину костра. Не совсем понятно, зачем это кому-то понадобилось. Они пытались расплавить меч. Осмотрев окрестности, я не обнаружил никаких следов присутствия, а значит, хозяин мог уже давно покинуть это место. Я подошел к остаткам костра и опустился на колено, чтобы осмотреть его. Хмм, в пепле еще тлеют угли, и он все еще теплый. Поднявшись, я достал меч из кольца хранения и повернулся лицом к комнате, ожидая, что в этот момент кто-нибудь на меня набросится. Но передо мной был абсолютно пустой зал, в котором царила полная тишина, если не считать ветра, дующего через проломленную крышу. Расширив свои чувства, я стоял совершенно неподвижно и успокоился только тогда, когда спустя несколько минут ничего не произошло. Думаю, мне стоит осмотреть остальные места, может быть, здесь есть какие-нибудь подсказки. Я снова повернулся к костру и сконцентрировал свое чувство, пытаясь найти следы чьего-либо пребывания здесь. Как только я обнаружил чей-то след, по спине пробежал холодок. Это она. В убежище проник сумасшедший практикующий. Это плохо. Она могла почувствовать мою телепортацию и использовать ее как еще один шлюз, чтобы вернуться в убежище. Как раз когда эта мысль пришла мне в голову, раздался телепатический звонок Бенджамина. Божественный нарушитель. Я выругался про себя и тут же телепортировался обратно, даже не зная, что мне делать, когда я встречу ее. Глава 500. Подождите, вы имеете в виду, что мы только что попали на другой план? Глава 500. Подождите, вы имеете в виду, что мы только что попали на другой план? ГГПов. Я вернулся к довольно печальному зрелищу. Даже если это была та сумасшедшая девчонка, я не думаю, что кто-либо из монстров смог бы сразиться с ней один на один, будь она полна сил. Точнее, если бы у нее была сила в облачном плане, она могла бы легко стереть все это место с лица земли, если бы захотела. Поэтому тот факт, что она только отбрасывала или замораживала всех, кто пытался ее остановить, означал, что она еще не достигла этого уровня. Это была хорошая новость, потому что это означало, что я все еще могу справиться с ней, если мне понадобится сразиться с ней, и плохая новость, я понятия не имею, как она становится сильнее. Используя свои целебные пилюли и технику исцеления, я вылечил всех, как мог, по крайней мере, на этот раз никто не нуждался в воскрешении. Конечно, они были против того, чтобы я тратил на них свои целебные пилюли, ведь они не могли умереть, но я не могу позволить им вот так просто умереть, верно? Они рассказали мне, что все еще чувствуют боль, даже если они бессмертны, так что ненужные страдания, это большое нет в моей книге. Хорошая новость, что большинство из них были скованы лишь какой-то обездвиживающей техникой, которая в какой-то степени затронула даже Шиари и Акари. Им удалось вырваться из нее самостоятельно, а к тому времени она уже прошла мимо них, а целью ее атаки был портал. Не скажу, что я удивлен, подумал я, глядя на лестницу. Да, божественный, согласился со мной Бенджамин, выглядя весьма встревоженным. Лестницу монстры снова засыпали камнями и даже насыпали туда песок, но эта сумасшедшая девчонка просто разнесла все это, чтобы добраться до портала. Взмахнув рукой, я освободил Томаса, застрявшего на потолке. Огромный бегемот приземлился рядом со мной, склонил голову и тут же извинился за то, что не справился со своими обязанностями. Похлопав его по плечу, я успокоил его, а затем вернулся к главной проблеме. Портал все еще открыт, хм, а я-то думал, что это один человек и все, что обычно бывает, прокомментировал я, скрестив руки. Но она что-нибудь сказала? Бенджамин кивнул, сказала, только это был какой-то язык, который мы никогда раньше не слышали, он звучал как тарабарщина. Да, это точно она. Нет ни одного человека на свете, о котором я знаю, который бы знал, о чем она говорит. Я думал, может, она говорит на каком-то неизвестном языке монстров, но, похоже, это не так. Видимо, она действительно просто сумасшедшая. А знаете, что может быть хуже, чем пытки сумасшедшей, безумной девушки? Пытать сумасшедшую, безумную девушку, которая продолжает кричать на непонятном языке. Вы даже не знаете, как остановить пытку и зачем она вообще это делает. К счастью, эти дни прошли. Что делать дальше, божественный? Спросил Томас, наконец, подняв голову от пола. Мы должны пойти за ней, я поднял бровь. А, зачем? Ведь она прошла через портал по своей воле. Больше ей нечего делать у нас делать. Нужно просто закрыть дыру обратно и на этом все закончится.